Поначалу его следы было найти довольно просто, но затем она дошла до снежной территории и след полностью оборвался. У нее складывалось впечатление, что он убегал от нее и днем, и ночью, не останавливаясь вообще ни на секунду. Даже она уже была уставшей, но следы ее цели полностью запорошил снег. Чем дольше продолжалась погоня, тем меньше энергии листа жизни удастся спасти. Со временем, даже если разбойника удастся найти, восстановить драгоценную реликвию будет невозможно. Это будет огромной потерей для друидов и королевства эльфов. Может быть, это был не сильнейший из артефактов, но очень редкий и древний. И только благодаря ему они могли продолжать создавать божественные деревья, потому как эльфийские божества почему-то не отвечали на молитвы. Большинство друидов и старейшин эльфов считали, что сейчас необходимо вернуть древнюю веру и превратить божественное дерево в истинное божество. Этот план готовили на протяжении тысяч лет. Прогресс был медленным из-за вмешательства действующих эльфийских божеств, но сейчас все они словно бы уснули. Даже главное божество эльфов не отвечало на молитвы своих жрецов, так что это была идеальная возможность, дарованная друидам, чтобы воскресить дерево. Хотя божественное дерево, технически, не умерло, но его дух давно исчез. Тем не менее, именно в этот критический момент, один из трех листьев жизни неожиданно исчез. Неожиданно эльфийка в серебряном доспехе заметила что-то вдали, и она прищурилась, с трудом веря своим глазам. Это же была та самая ведьма, за которой сейчас охотились все друиды. Глория стояла на вершине башни волшебника, что была высотой сотни метров. Холодный ветер развивал ее волосы. В длинных черных волосах Глории появились седые пряди, но это лишь придавало ей очарование. Она осматривалась вокруг как королева. На такой высоте ее взору предстали 120 километров территории. Глория — важный член Совета ведьм, и скорее всего ей удастся приблизиться к легендарному уровню раньше, чем исполнится 30 лет. Даже легендарный уровень был достижим для нее. Вдали она увидела работающих рыбаков. Зимой мигрировали северные карпы. Каждый год они откладывали икру по весне в том же месте, в котором когда-то откладывали икру их родители и многие потомки до них, а по осени молодняк покидал гавань и уплывал в океан. Рыбаки ставили большие сети по октябрю, в которые попадалась крупная рыба, а молодая проплывала свободно. Для местных Глория была даже более уважаема, чем их господин. Она провела взглядом по людям, что с такой высоты были как точки вдали, и поймала снежинку, тихо вздохнув. Погода становилась холоднее с каждым днем. Она поправила робу и вернулась вниз. Тяжелый железный голем, что стоял перед дверьми, сказал скрежещущим голосом: «Хозяйка, цель наблюдения все еще спит. Энергия стабильна, повреждения восстанавливаются естественным путем». На 12-м этаже башни маленькая Вивьен лежала на платформе. Она была накрыта мягкой бархатной простынью и магическим овальным щитом. Глория прошла через магические письмена и подошла к двери. Она взглянула на красивую девочку, неподвижно лежащую на платформе, после чего нахмурилась и произнесла заклинание. Вивьен уже давно спала. Она не ела, но и не просыпалась. Временами она излучала такие выбросы энергии, что совет ведьм чуть не устроил Глории проверку. Место, в котором она лежала раньше, уже было уничтожено. Если бы Глории не было рядом, и если бы она не успела активировать защитное заклинание, то Вивьен уничтожила бы половину стены башни. Бушующая божественная энергия маленькой девочки чуть не сломала башню волшебника пополам. Могущество девочки действительно поражало. Глория решила, что Вивьен уже превзошла по силе многие легендарные профессии, и что спать она будет до тех пор, пока ей не удастся найти способ отделить эти энергии, потому что ее тело было слишком маленьким и молодым. Эти силы, более великие, чем у дракона, не просто контролировать. Сохранив человечность и не превратившись в демона, столько сил ей не поглотить. Дети богов могли изменять свои тела. Если Вивьен превратится в высокоуровневого демона или дитя владыки демонов, то ей удастся сделать эти силы частью себя, но, похоже, все это время девочка боролась с таким исходом. Она оставалась смертной и до сих пор не приобрела никаких черт демонов бездны. И Глория не знала, как сделать так, чтобы ее смертное тело смогло поглотить столько энергии. В этой ситуации даже такая великая ведьма была беспомощна. Легендарный уровень был не так и далеко, но с мистическими божественными силами она никогда раньше не работала. Ее единственный шанс помочь — это достигнуть божественного уровня и понять структуру божественных сил. Саран поднялся из темницы с мрачным лицом, как и жрица, идущая следом. Остальные выглядели пепельно-бледными. Они услышали ужасающую новость. В ледяное королевство прибыли не только последователи Девы Боли, но и ее избранник. Избранники божеств рождались с легендарным уровнем. Но ее избранником была легендарная волшебница с характеристиками Дроу, прибывшая из подземья, но никто даже не знал, как она выглядит. И пришла она в королевство больше 2 недель назад. Глава 137. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 137. Аскетизм. Легенд развелось как собак, а личи вообще повсюду. Саран невольно вспомнил фразу, какой насмехались над собой многие люди, не имеющие ни шанса достигнуть легендарного уровня. Многие серьезные раненые и умирающие напоследок произносили ее, и хотя сам Саран еще ни разу не видел лича, несколько легенд и полулегенд он встречал. На 3-м ранге повышать уровень было очень сложно. Не мог же он найти дракона, попросить того положить шею и перерубить ее, а за слабых монстров опыта уже не давали, либо давали слишком мало. Всего за месяц он из жалкого вора стал разбойником 3-го ранга. Никто не повышал уровень так же быстро в этом мире, за исключением прямых потомков божеств. Но Сарану эта скорость все равно казалась слишком медленной. Он до сих пор не был достаточно силен. Им не удалось получить никакой точной информации, кроме имен приспешников в этом городе. Естественно, об избранной ученик кузнеца только слышал, но никогда ее не видел. По слухам, она всегда была в черной робе, и даже ее расу определили только по цвету рук. Точно он знал только то, что она прибыла в Ледяное Королевство больше 2 недель назад. Саран тогда еще был в Вайтроне. Последователи верили, что она и есть инкарнация Девы Боли. Вряд ли это было правдой, но даже в самой откровенной лжи можно найти правду. Божества инкарнировали в тела, обладающие их божественной силой, но даже без этого избранные обладали силой, как у жреца 20 уровня. А дети Девы Боли могли использовать божественные силы, чтобы применить заклинания «Божественный мир» и «Богохульный язык», очень близкие по силе к заклинаниям 9 уровня. С их помощью можно было заставить людей наложить на себя руки или просто манипулировать ими. Одним заклинанием можно было заполучить кучу безумных фанатиков. Если душа цели дает слабину, то заклинание завладевает ею. Стражи города начали арестовывать последователей Девы Боли. Жрица мрачно раздавала приказы, кто-то пошел передать новости стражам храма богини Зерин. Сила храмов состояла из 3 главных аспектов – верующие, жрецы и стражи храма. Вскоре появилось 5 стражей храма 3-го ранга, каждый в тяжелой броне. В прошлом Саран бы не справился и с одним, но теперь мог в одиночку победить 3 сразу. Но даже такого уровня силы недостаточно. Те, кто станут его врагами в будущем, или стали уже сейчас, тренировались сотни и тысячи лет, а у него был всего лишь месяц. Небо постепенно темнело, в городе ощущалась небольшая паника, но Сарана она не волновала. Он отдыхал в гостиной и тренировал волю в тишине. Сейчас ему нужно было закончить тренировку аскета. Саран всего лишь странствующий искатель приключений, никто не мог обязать его разбираться с последователями Девы Боли. К тому же, разбираться с ними было непросто, даже он мог погибнуть. Было несколько способов быстро набрать очки опыта за убийство. Некоторые выбирали убийство людей высоких уровней, но такой способ мог привести только к разрушению. За обычных существ давали мало опыта, но при этом они были опасны, если убивать их сразу группами, либо тратилось слишком много времени, если убивать по одному. В обычных условиях, посчитал Саран, ему потребуется не меньше 7 дней всего лишь на 1 уровень, поэтому нужно поглотить божественность. Саран собирался бросить вызов воле лорда страха и поглотить этот его осколок воли, но для этого требовалась действительно несгибаемая воля. Ночь прошла быстро, и Саран отлично выспался. Эта энергия была необходима ему после долгого пути. Когда он вышел на следующий день, то выглядел гораздо свежее, но не на это обращали внимание люди. Он снял свою кожаную броню и теплые хлопковые подкладки. На нем была только тончайшая одежда, да волосы, лежащие на плечах. Даже ботинок никаких в жутком холоде улицы он носить не стал. Аскетизм – лучший способ натренировать волю. Сильная воля требовала большого времени на свое оттачивание, просто по желанию она не станет несгибаемой. Только постепенное выдерживание обстоятельств могло сделать ее прочнее. Голыми ногами он шел по снегу и льду, холодный ветер трепал его одежду. Тонкая ткань только скрывала его тело от взглядов, но никак не помогала против холода. Даже с 21 очком телосложения Саран прекрасно чувствовал жуткий мороз. Остальные бросали на него странные взгляды, как на безумца или просто дурака. Даже устойчивым к холодам северянам становилось плохо. Саран пошел к храму богини Зерин и шокировал своим видом жрицу, но она знала, что он делает, потому что жрецы периодически тренировались таким же образом. Удивлена она была только тому, что не могла представить, зачем разбойнику тренировать волю, да еще и таким экстремальным методом. Разбойники обычно верили во все, в золото, в девок, в выпивку, так что богам тоже находился маленький уголок в их вере. Саран получил награду за помощь городку: 30 золотых, бутыль святой воды и 2 склянки сильных зелий лечения. Зелья стоили больше 500 золотых и могли вылечить даже серьезные травмы. Жрецы были экспертами по части лечения. Затем Саран продолжил свой путь, в одежде нужной только для приличия, и с босыми ногами. Он делал шаг за шагом по снегу, не пользуясь ни особыми способностями, ни заклинаниями. Он шагал, чувствуя, как холодные ветра пронизывают его тело тысячу ледяных игл. На ногах начали появляться раны, когда он наступал на острые камни, сухие ветки и шипы. Постепенно накапливался уровень обморожения, хотя и медленно, но он получал урон холодом безостановочно, а из-за порезов на ногах еще и легкий физический урон. Постепенно ранения снижали его уровень здоровья и выносливости. В первый день Саран прошел босыми ногами 150 километров. Ему повстречался голодный белый медведь, но зверь погиб от его клинка. Вскоре наступила ночь. Он ничего не пил целый день и только вечером выпил немного воды. Всей едой ему послужил засохший черный хлеб. Холодные ожоги на всем его теле были очень заметны, очки здоровья упали на 10-ю часть. Если бы не огромная регенерация и телосложение выше 20 очков, Саран бы замерз насмерть. В таком холоде низшее сопротивление холоду не работало. Саран не стал разводить костер, он сел на камень, поднял перед собой мачете и медленно закрыл глаза. Это был метод тренировки святых мечников. Он медитировал, но тренировал не дух, как волшебники, а свою волю. Воющий ветер не останавливался ни на секунду. Временами снег падал и на Сарана. Первое время снежинки таяли, но потом он, неподвижно сидящий на камне, покрылся коркой льда и выглядел как ледяная скульптура. Его сердце билось медленно и тихо. Ночь медленно прошла, солнце поднялось на горизонте. Когда Саран открыл глаза следующим утром, то с них ссыпалась ледяная крошка, все его тело, под тонким слоем льда, было сине-фиолетовым. Когда он убрал меч в ножны, часть кожи с ладони, примерзшая к рукояти, отвалилась. Суставы так плохо двигались, будто заржавели. Он выпил зелье лечения и почувствовал, как тепло растеклось по телу. Зелье восстанавливало обмерзшую плоть довольно медленно, так что Саран немного отдохнул, после чего продолжил путь. Он до сих пор был в тончайшей одежде и босой. Временами ему встречались люди, провожающие его пораженными взглядами. Он выглядел как безумец. Так прошел второй, третий и четвертый день. Саран сильно исхудал, его глаза ввалились и он выглядел очень уставшим. На всем теле накопились холодные ожоги, кожа потрескалась, но дух в его глазах был решительнее с каждым днем, как острый клинок под снегом и льдом. Он убил стаю полярных волков, 3 багберов, и даже встретил ледяного тролля. Из-за усталости Саран каждый день проходил все меньше и меньше. Временами он встречал деревни, но проходил мимо них. Прошли 5-й, 6-й и 7-й день. Губы Сарана превратились в льдинки, покрытые кровавыми трещинами. Все его тело было сплошным и очень жутким ледяным ожогом. Больше он не выглядел таким красивым, как раньше, и даже шагал, пошатываясь. Хотя он допил зелье лечения до дна, накопившееся обморожение снизило его общий уровень здоровья до уровня серьезной травмы. Из трещин на коже текла кровь, поэтому запах приманил статую волков. Одному даже удалось укусить его за ногу, и в холоде рана почти не затягивалась. В ледяном королевстве всегда было так холодно. Саран, босой и почти что голый, прошел больше 2000 километров. Когда перед ним показался город, он наконец-то получил давно ожидаемое уведомление. Босиком, в ужасном холоде, он прошел 1000 километров. Физически он сейчас был очень слаб, но в то же время, никогда еще он не был так силен. Сейчас был момент жизни и смерти. Глава 138. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 138. Он был там, в Северной башне. Лед на реке был очень толстым. Дети в северной части мира вырезали проруби в нем, чтобы ловить рыбу, которую потом относили домой и жарили. Детям этого возраста требовалось много пищи, чтобы расти здоровыми и сильными, но к башне они не приближались, то была запретная зона. Родители с детства говорили им, чтобы они не мешали таинственным северным ведьмам. Временами дети смотрели на башню завистливыми взглядами, мечтая о том, чтобы стать волшебниками в будущем. Глория сидела перед горой книг, наполненных сложными формулами и рисунками заклинаний. Она уже 3 дня провела в лаборатории, и даже спала в ней. Временами она проверяла Вивин, но в остальное время пыталась достичь легендарного уровня, который позволит ей достичь более глубокого уровня магической сети. Если ей удастся завершить свое первое заклинание 9 уровня, то она станет полулегендой, еще немного времени, и легендарный уровень тоже будет достигнут. Но внезапно она что-то почувствовала. Глория подняла голову от стопки книг и сняла свои кристальные очки. Она нахмурилась и взглянула в сторону. У нее было плохое зрение, поэтому во время чтения она надевала деликатные кристальные очки с серебряными дужками. На самом деле они были редким зачарованным предметом, помогающим с исследованиями. Некоторое время она пыталась понять, что это было за ощущение, а в следующее мгновение, с широкой улыбкой, использовала телепортацию. Вивин. Она удивленно посмотрела на девочку, наконец открывшую глаза. Из-за того, сколько она проспала, в чувство Вивин еще не полностью вернулась. Она потерла глаза белыми ручками, после чего, в полусонном состоянии, спросила. «Сестра Глория, я долго спала, у меня голова кружится». Глория обняла ее и поцеловала в лоб, после чего медленно ответила. «Ты была в коме почти 2 недели, старший брат», — запаниковала девочка, словно что-то вспомнив. «Мой брат, он не здесь». Глория несколько секунд молчала. Подсознательно она накрутила седую прядь на палец, после чего прошептала. «Мы разделились с Сараном, но он должен быть в порядке. Не беспокойся за него». Вивин замолчала, после чего озадаченно сказала. «Нет, я только что его видела». «Хэймэм?» Глория была сбита с толку. Она нахмурилась. «Ты видела его здесь? Это невозможно. Все в башне покрыто моим сознанием. Если бы он был здесь, я бы его увидела». А потом она подумала о чем-то другом и побледнела от горя. Неужели Саран умер? Если это был его дух, она могла бы его и не обнаружить. Но с сильной волей Сарана он мог прожить в состоянии духа, пусть и мгновение. Глория крепко обняла Вивин и почувствовала, как слезы собираются на глазах. Она не знала почему, но часто думала об этом парне. Как северная ведьма, она редко думала о других. Даже про мать она почти не вспоминала, но каждый день, хоть на пару раз, она задумывалась о том, как он там. Беспокоилась, что он может и не выжить в одиночку. Сердцем она не понимала своих чувств. Это не было любовью, но и просто дружбой не было тоже. Он казался ей человеком, которого она знала еще очень давно, но они ведь лишь недавно познакомились. «Это был сон», — потерла голову девочка. «Я видела очень много снов». Сказанная Вивин слегка обрадовала Глорию. Она приложила ладонь ко лбу девочки и спросила, «Что тебе снилось?» Вивин закрыла глаза и задумалась, после чего пробормотала. «Снов было очень много, и все они были очень страшными. Повсюду были огонь и кровь. Они танцевали вокруг меня, но я их не боялась. Пока я их не боялась, они не могли подойти. А еще мне приснился ужасный человек. Он говорил, что мой отец, но он не мой отец. Он очень сильный и ужасный, и я не знаю, кто это был. Он постоянно требовал, чтобы я подчинилась, чтобы сдалась ему. А еще там был другой голос, я не знаю чей. Она говорила, что я была ею когда-то, и что ее зовут Лилиан. Но я сдалась. Я Вивин, младшая сестренка своего брата, Вивин, брата, точно. Еще мне снился мой брат. У него было так много ран, и мне было больно видеть его таким, я не могла перестать плакать. Я так ему кричала, но он будто меня не слышал. Голос девочки дрожал, и Глория невольно тоже слегка запаниковала, потому что это могло и не быть сном. Вивин закрыла глаза, с которых катились слезы, и прошептала. «Братик ушел очень далеко, очень-очень. Он сильно ранен и очень устал. Я не знаю, как далеко он ушел, но однажды он проходил мимо меня, а я ему кричала, но он даже не остановился. Там, где он шел, все было под снегом. Я увидела, как земля под его ногами покрывается льдом, и неожиданно стало так холодно. Я так дрожала, и даже слезы замерзали и становились льдинками. А братик шел весь в снегу. Там был снегопад и ледяной ветер, от которого даже кровь тут же замерзала на ранах. Он выглядел таким раненым и уставшим, но никогда не останавливался. Даже когда я кричала ему, он просто продолжал идти, идти, идти, пока не подошел к тем монстрам и демонам. Братик достал свой меч, и монстры вокруг него превратились в лед. Брат убил их и продолжил идти, а потом встретил ужасного монстра. Я слышала, как он рычал и зарыдала, но он продолжил идти, даже не остановился. Он подошел к монстру и отрубил ему голову. Тогда я почувствовала, как весь мир дрожит. Все дрожало, я кричала ему, но он не слышал, а потом исчез. А потом Вивин подняла голову и пробормотала. Потом я проснулась. «Сестра Глория, мой брат убил этих демонов и спас меня. Я уверена, он знал, где я была, поэтому он так далеко шел. Он шел, чтобы спасти меня. Он не слышал меня, но знал, что я там. А, я вспомнила. Прежде чем исчезнуть, он взглянул на меня и улыбнулся. Он что-то хотел сказать, но исчез». Глория молчала. Она опустила голову и еще раз поцеловала Вивин. Облегченно она прошептала в ответ. «Да, должно быть, Саран спас тебя. Не волнуйся за него, он в порядке. Мужчина, который заставил меня так дорого заплатить за гадание, не мог умереть так просто». Под конец голос Глории стал едва слышим. Вивин подняла голову, осмотрела в ее лицо своими большими, красивыми глазами, после чего обхватила за руку и прижалась лицом к груди. «Сестра Глория, иногда я думаю, что ты моя мама. Ты даже пахнешь как она. Ха-ха-ха». Глория не удержала смех, но по ее щекам все еще катились слезы. Она потянула Вивин за щечку и пробормотала. «Эх ты, чертовка маленькая, сколько по-твоему мне лет? Зови меня сестрой, а не мамой». «Ай», — отодвинулась Вивин и заворчала. «Не щипайся. Братик говорил, что только гуси и утки щипаются». Снаружи башни холодные ветры так и завывали, но самый холодный период, похоже, уже прошел. Теперь лишь нужно было дождаться весны. Весна была надеждой всего живого. Глава 139. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 139. Божественность страха. Тусклый свет разбудил Сарана. Первым, что он сделал по пробуждению, так это проверил, на месте ли меч. Коснувшись рукояти своего мачете, он слегка расслабился. Воспоминания начали появляться в его памяти. Он стоптал ноги в пути, увидел город, и хотя очень устал, но добился вершины воли. Его путешествие было как затачивание клинка. В момент, когда он достиг предела усталости, его воля достигла вершины. В следующее мгновение Саран, не колеблясь, решил соединить себя с полученной божественностью, и в то же мгновение его словно бы затянуло в божественное царство. Саран увидел всюду вокруг демонов, но в его разуме была лишь одна мысль – убить всех, кто встанет у него на пути. Саран не знал, скольких он убил, но расслабился только после того, как убил каждого, включая волю лорда страха. В тот же момент он услышал где-то позади голос Вивин, но потерял сознание раньше, чем успел ее разглядеть. Неделя накопившейся усталости и ран наконец-то сломили его в тот же момент, как он расслабился, и все перед глазами быстро потемнело. Невыносимое напряжение наконец-то взяло свое. Саран сдерживал усталость до самого последнего момента при помощи своей воли, но когда убил волю лорда страха и услышал такой знакомый голос Вивин, то дал слабину, и усталость, затаившаяся в его теле как выжидающий зверь, не заставила себя ждать. Он потерял сознание мгновенно, и это произошло посреди ледяной пустыни, рядом с одной из дорог города, а когда он очнулся, то обнаружил себя в кровати и переодетым. Все, что было на нем, было аккуратно сложено рядом, а раны на его теле почти восстановились. Саран не знал, вылечил ли его кто-то или таков эффект поглощенной божественности. Возможно, и то, и другое, потому что у него был очень серьезный уровень заражения, а интуиция подсказывала, что еще и дня не прошло. Снаружи была слышна людская активность. Он осмотрел комнату, довольно простую и по-северному строгую, сложенную из бревен. Скорее всего, ее владелец обычный гражданин с достойным доходом и приемлемым статусом. Пожары, из-за жуткого холода, были редким событием в Ледяном Королевстве, а очень высокие деревья встречались всюду, поэтому большинство домов здесь были деревянными. Саран снял с себя чужую одежду, которая была довольно потертая и явно принадлежала человеку выше и больше него, после чего переоделся в собственную и проверил многомерный мешок. Все оказалось на месте. Пока он был без сознания, кто-то спас его и привел сюда. С него даже не взяли ничего. Такие добрые люди были редкостью в суровом мире. Затем он повернулся на звук приближающихся шагов, за пару секунд до того, как распахнулась дверь, впуская холодный ветер, снег и пухлую женщину небольшого роста, весом за 100 кило, лет 30, но лицо у нее было приятным и дружелюбным. «О, ты проснулся?» – улыбнулась женщина. «Ты целый день проспал». Саран поклонился. «Вы спасли меня, не беспокойтесь, я отплачу вам за это». «Нет-нет», – замахала руками женщина, не сводя взгляда с мачете, которое он рефлекторно взял в руку. Заметив это, Саран напомнился и убрал оружие, после чего женщине стало полегче. Она улыбнулась и продолжила. «Тебя спасла знатная женщина. Она, похоже, высокого сословия. Ее горничная попросила позаботиться о тебе и даже заплатила жрецу, чтобы тебя вылечили. Она очень добрая женщина. Я годы таких добрых аристократов не видел». «Аристократка?» Саран слегка нахмурился. «А где она? Я бы хотел поблагодарить ее и вернуть потраченное золото». Женщина захихикала. «Не получится. К несчастью, она ушла вчера и даже имени не назвала. Еще она сказала мне не трогать твои вещи, потому что искатели приключений бывают довольно плохими людьми. Но ты, похоже, добрый мальчик, прямо как мой племянник. Все, что было при тебе, лежит вон там». Я даже не дотрагивалась. Чтобы избежать недопонимания, она сделала ударение на том, что ничего не трогала. «Уже ушла?» Саран удивился и спросил. «А куда она ушла? Неужели мне правда так повезло?» «Думаю, она шла в Эренделу», — опять улыбнулась женщина. «С ней было столько стражи, наверное, она даже выше статусом, чем наш лорд. Ты не голоден, мальчик, принести тебе что-нибудь?» Саран кивнул и поблагодарил. «Спасибо, и простите за доставленные неудобства». Женщина быстро ушла, а Саран почистил свои вещи и убрал их на места. Никто не трогал его вещи и все они были на месте. Даже раны на его теле были исцелены жрецами, так что он решил, что женщина говорит правду. Тем не менее, он не мог понять, кто его спас. Видимо, действительно какая-то добрая женщина заметила его лежащим у дороги и привела сюда. Он проверил характеристики и обнаружил там новые строки. Меньшее сопротивление холоду, личная способность. Сражаясь с холодом, вы адаптировались к большинству холодных климатов и ваше сопротивление этой стихии стало сильнее. Теперь у вас иммунитет к любому урону холодом ниже 3 единиц. Требования. Телосложение выше 18. Сопротивление холоду Сарана повысилось на уровень, после того как он накопил сотни единиц урона холодом. Там была и еще одна важная способность. Аскет, пассивная способность. Ваша воля закалена экстремальными ситуациями. Вы сражались с холодом, болью и опасностью смерти, выйдя из этого боя победителем, только благодаря сильной воле. В процессе этого ваша воля стала прочной как сталь, плюс 3 воли. Открыты условия мультипрофессии аскета. Аскетом по классу Саран точно не собирался становиться. Весь этот ужас он пережил просто ради того, чтобы бросить вызов воле лорда страха. Если бы Саран сдался на середине или вообще хотя бы начал думать о том, чтобы сдаться, то не посмел бы сразиться с волей лорда страха. Однако на протяжении всего этого труднейшего испытания, Саран показал себя верным своей цели и добился победы. Поглощенная божественность добавила новый показатель – божественность. 3.10 низшая божественность. Пока что Саран не получил никаких прибавок к атрибутам, зато ему были дарованы способности. Взгляд страха – дарованная способность. Вы успешно поглотили божественность страха. Когда вы концентрируетесь на страхе, то все, кто смотрит на вас, будут испытывать страх. Чтобы избежать эффекта, необходимо пройти испытание воли – 10 плюс уровень божественности. При провале накладывается эффект страха. Взгляд страха был заклинанием нулевого уровня. Она была похожа на способность с таким же названием у волшебников, но ее можно было использовать неограниченно и на любую цель. С ее помощью можно было буквально одним взглядом заставить всех противников обосраться. Тем не менее, хотя эта способность полезна против толп обычных противников, но у профессионалов воля обычно слишком сильна. Была и вторая способность. Страх – дарованная способность. Вы успешно поглотили божественность страха. Вы можете один раз в день мгновенно использовать заклинание «Страх». Любое существо на расстоянии 10 метров должно пройти испытание воли, сложность которого равна сумме вашего уровня заклинателя и уровня сотворения заклинаний. Любое существо, провалившее испытание, подвергается чрезвычайному страху и соответствующей характеру эмоций. Отчаяние, Паника, дрожь. Малые и слабые существа могут умереть мгновенно. Количество использований заклинания в день повышается с уровнем. Это была самая важная способность божественности страха. Увидев ее, Саран слегка улыбнулся. Существовало множество заклинаний с испытанием воли, начиная от испуга нулевого уровня, страха первого и группового страха второго, а также высшего страха третьего уровня, до высокоуровневых заклинаний, вроде покров страха, слова силы, страх, божественное слово, страх и так далее. Все эти заклинания были очень полезны для контроля толпы. Если противник не прошел испытание воли, то он, считай, проиграл. Тем не менее, Сарана не столько беспокоила сила заклинаний, как возможность мгновенно их использовать. Мгновенные заклинания не требовали даже палец на цель поднимать, в то же мгновение как они применялись срабатывал эффект. В данном случае мгновенно будет происходить испытание воли. А что произойдет, если вам посреди замаха или чтения заклинания бросит вызов воли? Как отреагирует тело? Если только воля не имеет полного сопротивления страху, то небольшое оцепенение неизбежно. Саран и сам в прошлом испытал страх третьего уровня, его сердцебиение неожиданно ускорилось, как если бы он увидел или испытал шокирующую сцену. Хотя испытание воли он тогда прошел, но ему потребовалось некоторое время, чтобы восстановиться. Уже этого времени достаточно, чтобы убить слабого противника, а если цель не пройдет испытание, то будет приходить в себя гораздо дольше, если не умрет сразу. Глава 140, перевод на русский, Вжикк, Абсдоминатион, власть бездны, глава 140, касание вампира. Хотя это были очень мощные мгновенные заклинания, но было и сильнее. Касание вампира дарованная способность. Вы успешно поглотили божественность страха. Касание вампира позволяет направить сгусток негативной энергии, разъедающий положительную энергию врага и отправляющий ее вам. Любой противник, которого вы касаетесь после использования этой способности получит 3 уровень сотворения заклинаний, очков урона, а вы восстановите до 60 очков здоровья. Если восстановленные очки здоровья превзошли максимальный показатель очков здоровья, они будут сохранены на протяжении часа, увеличивая ваш максимальный показатель очков здоровья. Эффект заклинания не складывается, цель может погибнуть от истощения, может быть использован раз в день. Таким было касание вампира. Одно из самых сильных низкоуровневых заклинаний некромантии. Теперь Саран раз в день мог восстанавливать около 30 очков здоровья или даже увеличивать свой максимальный запас на этот уровень на целый час. Хотя это заклинание могло показаться слишком сильным, на самом деле все было честно, потому что волшебникам обычно практически невозможно подобраться к противнику. С другой стороны, Саран еще и был разбойником, так что у него теперь появилась возможность мгновенно применить на себя лечение серьезных ран. Божественность была очень сложной энергией, потому и эффекты ее сильно отличались. Во-первых, любая божественность давала бонус к атрибутам, но Сарану нужно еще 7 единиц, чтобы получить низшую божественность и соответствующий бонус в 1 единицу ко всем атрибутам. Во-вторых, любая божественность даровала различные способности, зависящие от типа божественности. Например, божественность добрых богов в основном даровала способности, связанные с божественным лечением и благословлением, а божественность злых состояла из заклинаний, наносящих урон и позволяющих впитать в себя чужую энергию. Божественность страха, понятное дело, даровала способности, связанные со страхом, но, как божественность злой стороны, она дополнительно даровала ему способность касания вампира. В прошлой жизни Саран разок попал под действие этой способности. Он случайно позволил противнику себя коснуться и мгновенно потерял больше 50 очков здоровья. В итоге он оказался при смерти, а его противник почти восстановился. Когда он бросил вызов лорду страха, то больше всего мечтал получить именно эту способность. Касание вампира было способностью, переворачивающей исход боя в один момент. С ней Саран не боялся бросить вызов даже тем, чей уровень был выше его, и это давало понять, насколько велика пропасть силы между божествами и смертными. Павшие божества могли использовать мгновенно любое заклинание до 6 уровня, а могущественным были подвластны мгновенно даже 9 уровни. Ну а количество способностей у них вообще безумное. Саран вышел на улицу. Недалеко трое северных мужчин о чем-то болтали. У них была белая кожа, но большие поры и плотная растительность на лице. При этом внешне северяне выглядели сильнее южан. Над головой Саран увидел вывеску магазина, торгующего вином и едой, а также предоставляющей комнаты путникам. В маленьких городах магазины часто были местом, в котором оказывали все доступные в городе услуги. Саран заметил трех похожих друг на друга детишек, два мальчика и девочка, все довольно пухленькие и похожие на женщину, приютившую его, и на одного из мужчин. Если у владельцев магазина родилось сразу трое детей, то им был нужен весь доход, какой только можно было получить. Саран улыбнулся и достал 10 золотых, которые протянул владельцу магазина. «Нет, нет, это слишком много, слишком», – застеснялся высокий северный мужчина. «И та женщина нам уже за все заплатила, она оплатила неделю жилья и еды». Саран засмеялся. «Тогда считайте это материальной благодарностью. Здесь у гражданских было немного денег, но и тратить их было почти ни на что. По этой причине многие искатели приключений за пару лет зарабатывали достаточно денег на весь остаток жизни. 10 золотых диралов были немалой суммой, этого хватит на год обучения трех детей», так что мужчина смотрел на деньги пораженными глазами. Он колебался еще мгновение, но все же принял деньги, которые его лавка, не считая расходов, зарабатывала за 2-3 месяца. «Спасибо вам», – кивнул Саран еще раз, после чего продолжил осматриваться. Судя по всему, он был в Уатердипе, окраинном городке. Вдалеке виднелись высокие стены. Тут и там были видны люди, которые явно проживали не здесь, но и приезжими из других стран тоже не были. На дороге было полно снега и льда, но чуть поодаль рыбачили дети, в замерзшей реке, проходящей через город. Рыбы в замерзшей реке было очень мало, вполне возможно, что скоро ее выловит оттуда всю. Саран взглянул в небо, после чего решил пройтись по городу. Ему нужно было избавиться от самоцветов и трофеев, пополнить некоторые расходники и купить нужные свитки. Хотя Саран чувствовал, что Вивин в безопасности, но ему хотелось увидеть ее как можно скорее. Без нее мир казался каким-то пустым. На широкой дороге кучер вел карету с эскортом из 8 полностью вооруженных рыцарей. С первого взгляда становилось ясно, насколько хороший этот эскорт. Они были на северных лошадях, относительно маленьких и лохматых, которые, хотя и не были так же сильны, как южные породы, обладали выдающейся выносливостью. Все вьючные звери, используемые на севере, были адаптированы к экстремально низким температурам, потому как у остальных не было и шанса выжить. Временами можно было заметить оленей и лосей. На севере лошади стоили дороже, так что тут их использовали лишь аристократы. «Мама Грена», — прозвучал голос девочки из красивой кареты. «Почему мне нельзя было взять того человека с нами? Он выглядел как сильный приключенец. Я хотела послушать его истории. Ему наверняка есть что рассказать». Затем раздался серьезный и медлительный женский голос. «Ваше высочество Анна, вы должны следить за своими словами и поступками. Ваш знатный статус представляет величие Эрендила. Вы не должны находиться рядом с этими жадными, грязными и опасными искателями приключений. Если бы не законы, эти люди давно стали бы бандитами. Вы и так спасли его жизнь. Если бы не ваша доброта, он бы замерз в снегу и умер». Девочка словно бы не услышала ни слова. В книгах всегда говорится, что если принцесса встретила рыцаря в опасности, то он влюбится в нее, а потом они унаследуют трон и вместе будут сражаться со злыми людьми. А, и еще нужно убить дракона. Тот парень не был рыцарем, но может он очень хороший искатель приключений. В современных книгах рыцарей часто заменяют искатели приключений. «Блин, наконец-то я нашла приключенца, но из-за тебя потеряла его». Женщина средних лет, Грена, уже злилась. Но затем, поправив одежду, она спокойно сказала: «Во-первых, у Эрендила сильная старшая принцесса, никто не может ей угрожать. Во-вторых, он не только не рыцарь, но еще и не великий искатель приключений. Опытный приключенец никогда бы не оказался в такой опасной ситуации, а судя по следам, он оказался там один, даже не встретив никаких врагов. И последнее. Ваше высочество Анна, старшая принцесса скоро будет коронована, вы можете себе представить ее лицо, если она увидит с вами приключенца, подобранного с дороги. Вы же не хотите ее разозлить?» Девочка выглядела грустной. Она распустила свою косу тонкими белыми пальчиками, после чего заплела ее снова и завязала красивый бантик. «Мне просто стало немного скучно. Принцессы в книгах проживают такие чудесные жизни, они сражаются со злом и даже убивают могучих драконов, А я сижу в своей комнате сутками и учусь этикету. Скучно. С каждым словом она чувствовала все больше гнева, а под конец распустила косу и растрепала свои красивые волосы. Женщина беспомощно вздохнула. Но вы одна из двух самых ослепительных жемчужин Ренделла. Когда ваша сестра будет коронована, вы вместе будете править королевством. Я считаю, что пора вам бросить эти грязные книги, написанные бардами, которые о жизни ничего не знают, чтобы дурить глупых девочек. Девочка широко раскрыла глаза, ее красивое лицо было полно злости. Она хотела возразить, но неожиданно все звуки вокруг затихли. Женщина с удивительной ловкостью закрыла маленькую принцессу, после чего отодвинула занавеску и выглянула наружу. Кучер странно замер на месте, только его глаза дергались из стороны в сторону, но он даже звука произнести не мог. Все стражи стояли на месте, лошади казались просто реалистичными куклами. Это было мгновенно прочитанное групповое удержание, заклинание 9-го уровня. Рядом был легендарный волшебник или жрец со способностью мгновенного чтения заклинаний, заставивший весь эскорт застыть на месте. Глава 141. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 141. Кронпринцесса. Групповое удержание было заклинанием 7-го уровня. Все стражники были профессионалами 3-го ранга, но против мгновенного заклинания они оказались совершенно беспомощны. Мгновенные заклинания по сложности были как минимум на 2 уровня выше, поэтому мгновенное применение группового удержания фактически делало его легендарным. Когда женщина увидела произошедшее, то сразу поняла, что они разбираются с легендарным волшебником или жрецом. Некоторые особые жрецы тоже могли использовать это заклинание. У нее даже не было времени ничего предпринять. Несколько теней выскочили с обеих сторон дороги. Стражники 3-го, а некоторые даже 4-го ранга беспомощно смотрели за тем, как им перерезают глотки противники, которых они бы положили одним ударом в обычных условиях. На них напал легендарный волшебник, и потому никто из них не смог выдержать испытания воли, и бандиты прирезали их как свиней за несколько секунд. Женщина отреагировала очень быстро, она тут же выхватила свиток, прижала к себе красивую девочку и приготовилась сбежать с ней. Это была принцесса Ренделла, поэтому у нее был чрезвычайно дорогой свиток телепортации, приготовленный специально для таких экстренных ситуаций. Одноразовый свиток телепортации стоил несколько десятков тысяч золотых, а свитки с дальней телепортацией стоили еще в 2 раза дороже. Однако в следующее мгновение женщина помрачнела, потому что свиток засиял и испепелился, а они остались на месте. Пространственный замок. Противник безусловно подготовился, и даже путь отступления через телепортацию был отрезан. «Ваше высочество Анна», сказала женщина с серьезным выражением лица, достав 2 кинжала из ножен. «Я задержу их, а вы должны бежать по дороге обратно в Уатердип. Лорд города друг Ренделла, и там есть воины легендарного уровня». Девочка была слегка побледневшей. Она открыла рот что-то сказать, но женщина уже активировала зачарованные предметы на принцессе, наложив на нее сразу несколько эффектов заклинаний. «Великая невидимость», «Великая спешка», «Великая грация», «Великий энергетический щит» и «Великая броня мага». 5 вспышек магического света засияли в несколько мгновений, прежде чем девочка полностью исчезла. У женщины не было времени сказать что-то еще. Она выпрыгнула из кареты и бросилась в атаку против врагов и холода. Острые клинки льда разрубили ее врагов на части, после чего удар молнии парализовал всех в радиусе 10 метров, обуглив их кожу. Кинжал в ее руке еще разрезал глотку бандита, когда она прыгнула на следующего. Дверь кареты шевельнулась еще раз, когда невидимая фигура ее задела, но не было видно ничего, как если бы ее коснулся ветер, даже следов на земле не оставалось. Но внезапно в открывшуюся дверь кареты ударил луч света. Женщина закричала, бросившись навстречу лучу, и внезапно из пуговицы на ее одежде вспыхнул встречный свет, заблокировав удар луча, который, словно острый клинок, должен был поразить ее сердце, но остановился в 30 сантиметрах. Это был энергетический щит. Чародей, до сих пор скрывавшийся за укрытием, наконец-то показал себя. Это была женщина в черном балахоне, ее уши были несколько длиннее, чем у эльфов, а на поясе висел хлыст гадюки. Она нахмурилась и тут же использовала на себя заклинание истинного зрения. Даже с такими глазами она увидела лишь неясную дымку, но контуров было достаточно. «Тебе не сбежать», — зловеще ухмыльнулась она. В это время энергетический щит женщины испустил волну рассеивания магии, сняв с нее эффект паралича, и только тогда она увидела, как легендарная чародейка бежит за убегающей девочкой с удивительной скоростью. От легендарного чародея было трудно убежать даже другим легендам, не говоря об обычной девочке, поэтому расстояние между ними сокращалось с поразительной скоростью. Девочка под множеством чар пробежала всего 100 метров, прежде чем чародейка коснулась ее пальцем и произнесла манящим голосом слово силы, оцепенение. Девочка замерла как пораженная током. Она словно бы мигом обратилась в статую и не могла шевельнуться с места, лишь по текущим слезам можно было понять, что она жива. Недалеко раздался крик. Грена была поражена кинжалом в сердце, а в следующую секунду другой бандит отрубил ей голову. Голова прокатилась еще несколько метров, прежде чем ее тело сдалось и рухнуло на землю. И хотя девочка не могла повернуться, она услышала крик женщины, которую любила. Ее губы задрожали, но не разомкнулись, лишь слезы полились еще быстрее. Враги оказались слишком сильны. Она не могла сделать ничего, что могли противопоставить смертные легендам. «Убейте остальных», — сказала чародейка, после чего кивнула на девочку. «Но ее берем живой». Еще больше дюжины бандитов вылезли из укрытий. Они сняли маски, скрывавшие их лица, покрытые шрамами. Они хладнокровно осмотрелись, после чего схватили девочку как какой-то мешок. Однако прежде чем они успели что-либо сделать, снег вокруг них пришел в неестественное движение и появилась женщина, очень напоминающая девочку. За исключением цвета волос, они были как близняшки разных возрастов. Появилась она в развивающемся одеянии королевы и странным образом зависла в воздухе, после чего подняла руку и указала вперед. Палец льда. Двое бандитов рядом с принцессой Анной резко замерли и мгновенно, начиная от сердец, покрылись льдом с головы до пят. Сестра, девочка была освобождена от заклинания. Она, рыдая, побежала к своей сестре, но прошла насквозь. На мгновение фигура женщины в воздухе замерцала, но затем ее снова окружил вьющийся снег и лед. Она восстановила свое тело и посмотрела на избранную деву боли. «Анна», — сказала кронпринцесса, голосом полным злобы, — «быстрее беги отсюда, я догоню тебя через минуту, беги». Старшая сестра появилась здесь не лично, это была лишь ее проекция из снега и льда. Девочка теперь поняла это, стиснула зубы и быстро побежала прочь. Бандиты в масках попытались погнаться за ней, но земля под ними вдруг обратилась синим льдом, и все они, профессионалы третьего ранга, превратились в ледяные скульптуры. В одно мгновение все последователи Девы Боли потеряли свои жизни. Хлоп-хлоп-хлоп. Избранная Девы Боли хлопала в ладоши, с удивлением и улыбкой на лице, она сказала: «Ты правда достойна называться легендарной принцессой Эрендилла. Думаю, ты сильнейшая предельщица судьбы в истории. Даже твоя ледяная проекция практически легендарного уровня. Неудивительно, что ледяная дева попросила меня разобраться с этой девчонкой. Что ж, мне все рассказать или ты сама уже почувствовала, что в Эрендилле распространяется сила холода?» Кронпринцесса изменилась в лице, но затем подняла руку, и лед вокруг нее обратился бурей клинков. В пространстве, где не была доступна даже телепортация, все вокруг заградили ледяные клинки. Невидимый энергетический щит возник вокруг избранной. Земля в радиусе 100 метров полностью покрылась порезами, но сама она осталась нетронутой. Избранная медленно сняла свой балахон и показала страшное лицо со шрамом через щеку. Ее кожа была черной, а глаза красными, что было главными признаками драуподкорки. Как избранная Девы Боли, она не боялась таких атак. Вместо этого она посмотрела на сбегающую девочку и сказала: «Сколько еще таких заклинаний ты сможешь применить? Ты же знаешь, что пока ты здесь, Эрендилл становится мертвым городом. Знаешь, мне правда интересно, что ты выберешь, свою сестру или тысячи людей в Эрендилле». Эрендилл был самым процветающим городом Ледяного Королевства. Выгодные географические условия, включая близость моря, привлекли в него бесчетные караваны и торговые корабли, которые не прекращали проходить через город даже в самые холодные зимы. В этот момент, в море, девочка в белой одежде медленно шла по водам моря. С каждым шагом вода вокруг ее ног обращалась льдом, разрастающимся с поразительной скоростью. Весь порт Эрендилла уже полностью замерз, вскоре в ледяные скульптуры превратили и все его работники. Девочка спокойно продолжала идти вперед. На вершине башни, женщина, выглядящая почти в точности как принцесса Анна, но с серебряными волосами, стояла в снегу. Перед ней было ледяное зеркало, в котором она видела Драу с жуткой улыбкой. Глава 142. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны, глава 142. Кто-то незримый, Уатердип. Саран бродил по этому странному северному городу и начинал думать, что местным слишком сильно нравится рыба. Янтарный город стоял на большой реке, но никогда он не видел столько рыбы, никогда не чувствовал рыбный запах так сильно. Рыбой пахнуло на каждой улице. Это был проходной город Ледяного Королевства, и потому как доставка пищи в такой окружающей среде не менее трудна, чем выпас животных, рыба представляла основной источник мяса. Для рыбных гурманов здесь был рай. Краб размером с миску стоил всего лишь 5 медиков, но вряд ли среди местных сильно любили рыбу. Она выступала основной пищей в каждом сезоне, так что успела порядком поднадоесть, так что на столах местных аристократов рыбы не было вообще. Кроме того, некоторыми потреблялась даже ядовитая рыба. Хотя яд не был смертельным, но вызывал сильную боль, а временами кто-то от нее даже умирал. Взгляд Сарана зацепился за действительно гигантского королевского краба, и он купил его всего лишь за 3 серебряные. Пока что он убрал его в многомерный мешок, чтобы потом нарезать и потихоньку есть. Постепенно Саран восстановил все расходники, какие требовались. В дополнение к оружию и снаряжению, ему нужно было пополнить запасы еды, до Рендела идти 2-3 дня, да и экстренные обстоятельства никто не отменял. Саран довольно сильно выделялся среди северян, а временами даже ловил на себе враждебные взгляды. Однако, заметив его клинок, люди обычно отворачивались. На улицах было важно оценить противника перед нападением, иначе долго не проживешь. А Саран слабым не выглядел точно. Из-за климата луки и арбалеты на севере использовали нечасто. Экстремальные холода делали тетиву ломкой. Зато здесь были развиты железные товары, все солдаты были экипированы, помимо основного снаряжения, щитом, кинжалом и дротиками. Северяне проходили тренировку, после которой метали свои дротики с огромной точностью, а это было опасное оружие, с помощью которого, при должной силе и удаче, можно было пробить даже тяжелый доспех. Саран и сам купил 5 60-сантиметровых дротиков на случай встречи с большими зверьми, например, под видами драконов. Магические магазины можно было встретить почти в любой точке мира, однако здесь были наиболее популярны свитки с заклинаниями холодной стихии. Саран купил свитки падения пера, левитация и полет, на что пришлось потратить практически 1600 золотых, так что его запас самоцветов сильно уменьшился. Полет, к сожалению, не был одним из заклинаний, которые можно выучить просто из свитка, но, тем не менее, изучить свиток все равно требовалось, в качестве одной из ступеней. Саран не собирался задерживаться в городе, так что, закончив покупать припасы, он покинул город. У него уже накопилось много опыта за убийство после победы над 5 Багбирами, так что он решил повысить еще один уровень волшебника. Требования по опыту для развития разбойника росли линейно, но он получил мультипрофессию волшебника, так что ему теперь для достижения легендарного уровня потребуется 2 миллиона очков опыта. Поэтому сейчас он хотел сделать приоритет на профессии волшебника, чтобы максимизировать пользу заработанных очков. После 9 уровня профессия волшебника будет требовать все больше опыта в геометрической прогрессии, так что, если разбойнику на 14-м, без мультипрофессии, требовалось 100 тысяч опыту, то волшебнику целых 200 тысяч, и разница постепенно продолжала увеличиваться. Именно поэтому высокоуровневых волшебников так мало, без потрясающих талантов требуются десятилетия на каждый уровень. В прошлой жизни Саран попытался убить дракона с 15-м уровнем профессии разбойника. Конечно же, сразу по голову чистокровного он отправляться не стал, а убивал подвиды дрейков, птерозавров, виверн и прочих таких. Но на 16-м уровне ему удалось убить своего первого чистокровного дракона. То, правда, был совсем молодой белый дракон, слабейший из видов. До 3-го ранга опыт было зарабатывать довольно просто, так что и прогресс рос быстро, но сразу после него появлялась проблема. За более слабых врагов давали слишком мало опыта, а более сильных не только встретить трудно, но и победить. Однако путь к уровню легенды сложен не только опытом, но и огромными суммами золота. Деньги нужны везде, и нигде от них не скроешься. Саран пока что был даже не близок к оплате ритуала очищения крови, не говоря о том, чтобы закончить полный набор снаряжения редкого ранга. Ну а чтобы стать легендарным волшебником, потребуется 1 миллион золота, примерно столько же стоили города, целиком, вместе со всеми своими жителями. И только половина этой суммы уходила на башню волшебников. К счастью, разбойники были более посредственной профессией, так что им не требовалось настолько много денег, но суммы все равно поражали. Хотя до того еще было далеко, Саран уже начал планировать дорогу к легендарному уровню. Ему еще нужно было очень многое подготовить, но больше всего требовались деньги. С ними он бы хоть полный набор редкого снаряжения собрать смог. Изучение магии и алхимии требовало больших затрат. Волшебники были профессией, которой всегда требовались деньги. Можно было сказать, что для них заработок был равен силе, и сколько бы денег у них не было, тратили они все равно больше. Временами Саран чувствовал, что не помешало бы поближе познакомиться с богиней богатств. Отдохнув денек, Саран покинул Уатердип и пошел в дикую ледяную пустыню. Он знал одно место в ледяном королевстве, где собирались птерозавры. Это был подвид белого дракона. Обычно они собирались в стаи по 3-5 особей. Эти существа могли плеваться льдом, но по уровню опасности были очень далеко от драконов. Если ему удастся убить всю стаю, то набор редкого снаряжения будет у него в кармане. Ледяная пустошь ледяного королевства казалась мертвой. Дикая жизнь здесь встречалась очень редко, виды разделяли гигантские территории, в которых могло не обитать вообще ничего. Временами можно было идти целый день и не увидеть ничего живого. На самом деле, схожая ситуация была бы еще и в Вайтроне, но дракон заставил многих существ мигрировать в панике. В обычной ситуации популяции монстров регулировало количество пропитания на территории. На памяти Сарана некоторые приключенцы из его мира называли фармингом охоту за человеческими головами. Наиболее часто высокие ранги встречались у разумных видов, поэтому они были неограниченным источником опыта, так что люди злого мировоззрения обычно опережали добрых на 1-2 уровня. К счастью, почти все они заканчивали в могиле. Убийство разумных видов – табу. В этом мире вера составляла важную часть жизни, а разумные виды были ее корнем, потому как представляли веру и строили храмы. Естественно, богам не нравилось, когда их последователи убивали. Единственным местом, в котором Саран фармил, была пустыня, потому как там было полно бандитов, которые приносили всем только горе и никому не были нужны. Но даже тогда он привлек внимание полубога, пытавшегося построить там веру, что привело к серьезным последствиям. Саран, благодаря увеличившемуся сопротивлению, теперь полностью адаптировался к холоду, так что путешествовать по ледяному королевству было не труднее, чем по южным землям. Уже наступил обед. Саран нашел довольно сухое место, в котором развел костер, после чего отрезал кусок королевского краба и поставил его жариться. Этот деликатес был доступен лишь в нескольких местах мира, но по такой низкой цене встречался чрезвычайно редко. Специи здесь стоили на вес золота, потому как добывались в чрезвычайно ограниченных количествах, после чего необходимо было вести их через огромные расстояния, так что Саран, даже став относительно богатым, не собирался посыпать еду золотом. Ему не хотелось отъедать куски своего снаряжения редкого ранга. Жить в этом мире было просто, но роскошь требовала огромных денег. Морская соль была с горчинкой, но хорошую соль можно было получить только у алхимиков, и она была дороговата, а Саран не был привередой, так что ел то же, что и граждане среднего достатка. Королевский краб оказался очень даже ничего, так что Саран не понимал, почему в этой эре с таким презрением относится к крабам, ракам, моллюскам и прочей пище бедняков. Но неожиданно он что-то услышал и подскочил, выхватив мачете из ножен. Саран прошел через кусты, покрытые снегом, в направлении источника звука, который прозвучал недалеко, не более чем в 100 метрах. Звук был таким, как если бы кто-то упал, но он ничего не увидел, только яму в снегу. Саран осторожно приблизился и попытался дотронуться до ямы, но неожиданно его палец наткнулся на мягкую кожу. Великая невидимость. Саран удивленно убрал палец и аккуратно попытался найти нос человека. Судя по размерам и форме, это была маленькая девочка, и он почувствовал дыхание, но очень слабое. Видимо, она потеряла сознание. Саран не мог ничего увидеть, потому как эффект великой невидимости был безупречен, так что оставалось полагаться только на ощупь. Он решил, на всякий случай, проверить расу, и уши оказались человеческими. Затем он опустил руку чуть ниже, наткнувшись на неразвитые груди. Значит, это действительно была девочка, а не карлик или полурослик. Одежда ее была из первоклассного шелка. Крови на теле он не нашел, сердце ее тоже билось спокойно. Какое-то время он колебался, но затем решил поднять девочку, которую даже не мог видеть, и отнести ее к костру. Саран никак не мог прекратить действие заклинания, но вряд ли оно долго продлится, так что оставалось только ждать и надеяться, что она не принесет ему проблем. Старый Саран бы так не поступил, но раз его недавно спасли, он подумал, что должен вернуть добро в мир. Девочка была слишком легкой, так что он предположил, что на нее действуют и еще какие-то заклинания. Но как могла неожиданно появиться девочка под заклинанием великой невидимости, так еще и потерять сознание сразу? Чувствовалось Сарану, что это закончится большими неприятностями. Глава 143. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 143. Рыдающая девочка. Саран поднял легкую как перышко девочку и положил ее возле костра. Потому как увидеть ее глазами было нельзя, ему оставалось только положить ее на достаточно большом расстоянии. Вдруг на ней что-нибудь легковозгораемое. Невидимость была заклинанием второго уровня, но великая невидимость – четвертого. И неспроста волшебники третьего ранга использовали исключительно великую невидимость. Это заклинание было настолько великим, что под его действием можно было даже атаковать, и при этом, например, клинок будет лишь размытой тенью. Некоторые считали это заклинание слишком мощным, особенно для четвертого уровня. Саран не мог видеть сквозь невидимость, как и не мог прекратить действие этого заклинания, так что оставалось только сесть рядом и продолжать наслаждаться крабовым мясом. Спустя полчаса девочка так и не начала просыпаться. Саран начал испытывать нетерпение, поэтому ущипнул ее за нос, а когда она и на это не отреагировала, то слегка надавил на грудь, заставив ее испустить весь воздух. Однако никакой реакции не дождался. Саран цокнул языком и легонько похлопал ее по щекам, но так и не добился никакой реакции. Оставалось только предположить, что на нее действует какой-то сверхъестественный фактор, потому как все ее тело он уже проверил и ран не обнаружил. Так что оставался лишь один выбор – взять ее с собой или оставить здесь. Если он оставит ее, то поднимать и располагать у костра было бессмысленно. Но и ждать, пока она проснется, тоже не вариант. Определить, кто она такая, он никак не мог, а несколько заклинаний делали ее еще подозрительнее. Саран предположил, что у девочки большие проблемы, а значит долго оставаться на месте очень опасно. Поразмышляв некоторое время, он начал устранять все следы того, что был здесь. Как разбойник, он мог скрыть любые следы, так что быстро убрал все свои следы, а затем и ее, начиная от того места, в котором она впервые появилась. К счастью, они были в Снежном Королевстве, в котором из-за постоянного снегопада выслеживание значительно затруднялось, так что, если убрать явные следы, то выследить их будет практически невозможно. Последним делом он засыпал потухший костер, после чего поднял невидимую девочку и начал тяжелое путешествие к ледяным горам.